Тип референции. Тип референции показывает, каким образом соотносится собственное и чужое мнение при принятии решений и самооценке человека. Внутренняя референция в первую очередь означает ориентирование на собственное мнение, видение и позицию. Внешняя — на мнение окружающих, объективные результаты, принятые нормы, общественное мнение. Смешанная референция — это сочетание и того, и другого. Определять тип референции, как и многие другие характеристики личности, наиболее удобно с помощью шкалы, на которой мы позиционируем тяготение человека к тому или иному типу, или баланс. На практике следует задать несколько разнонаправленных вопросов, отмечая на шкале ответы, соответствующие тому или иному типу. Тот или иной тип референции не является хорошим или плохим показателем, но он может подходить или не подходить к выполняемой работе или к той позиции, которую занимает сотрудник сейчас и в ближайшее время. С течением времени тип референции может меняться как под планомерным воздействием, так и вследствие изменений в жизни человека. Внешняя референция или сильное к ней тяготение – подходят для исполнительских позиций, а также для работы, связанной с постоянным соответствием ожиданиям клиента, такой, как работа продавца. Это означает, что человек очень легко поддается чужому влиянию. Ему трудно отказать другим, он очень сильно нуждается в советах. В этом есть как плюсы – человек клиентоориентирован, легко управляем, так и минусы. Он сильно подвержен внешнему влиянию и слишком легко меняет мнение. Например, продавцы с ярко выраженной внешней референцией очень легко дают скидки. Для позиций, связанных с принятием самостоятельных решений и отстаиванием своей точки зрения, внешняя референция не подходит. Внутренняя референция или очень сильное к ней тяготение необходимы людям, работающих в так называемых штабных структурах. Юрист, консультирующий директора, финансовый контролер. Или в подразделениях, связанных с проверкой качества. Контролер качества, налоговый инспектор, внутренний аудитор или ревизор. Эти люди должны быть готовы отстаивать свою точку зрения, не обращая внимания на одобрение или недовольство окружающих. В противном случае им будет тяжело выполнять свои функции. К сожалению, человек с внутренней референцией часто не видит иных решений и отстаивает свою точку зрения слишком жестко. Недостаточно клиентоориентированный сотрудник абсолютно не подходит к работе в нижнем звене организационной структуры, а также для работы с клиентами. Интересный случай из жизни. При проведении оргдиагностики по заказу одной из компаний была выявлена ярко выраженная внутренняя референция у одной из сотрудниц отдела клиентского сервиса. Когда в разговоре с ее руководителем был упомянут риск повышенной конфликтности в сложных ситуациях с клиентами, руководитель удивленно воскликнул: «Ну надо же, а я-то все думал, почему она всегда утверждает, что все делала правильно, а клиент — дурак?» Смешанный тип референции является наиболее универсальным. Но при этом тяготение к тому или иному типу будет зависеть от вида работы и уровня должности в структуре. Для определения типа референции удобно воспользоваться следующей серией вопросов. Как вы определяете, что добились в чем-либо успеха? Как вы принимаете решение, какой выбрать вариант работы? Каким образом вы решаете, какому кандидату отдать предпочтение на выборах? Как вы определяете, успешно ли прошли переговоры с клиентом? Вы хорошо водите машину? Почему вы так считаете? Вы считаете свою карьеру успешной? Почему? Вы успешно входите в новый коллектив? Почему вы так считаете? Вы хороший партнер в команде? Почему вы так думаете? Как вы определяете, успешно ли идет проект? Вы легко адаптируетесь к стилю общения другого человека? Почему вы так думаете? Ответы, содержащие ссылки на объективный результат, мнение другого человека, людей, общепринятые нормы и им подобное, засчитываются в шкалу внешней референции. Ответы типа «я так чувствую», «мне самому нравится», «я вижу», внутренние ощущения и подобные им засчитываются в шкалу внутренней референции. Посчитайте количество баллов с той и с другой стороны и найдите свое место на шкале. Если в рамках одного вопроса было несколько ответов, посчитайте их соотношение в пропорции. Итак, после ответов на 10 вопросов вы получили следующие результаты. 5 к 5. Баланс. Очень хорошо для сотрудников, выполняющих сложные виды работ, требующих периодического принятия самостоятельных решений при сильной ориентации на людей. Это менеджер по работе с ключевыми клиентами, торговый представитель, развивающий новые направления, сотрудник отдела логистики, финансовый аналитик, бухгалтер среднего звена. 6-7 баллов внутренней референции и 3-4 балла внешней референции. Руководящая работа среднего уровня, требующая частого принятия самостоятельных решений, умение отстаивать свою точку зрения и в то же время учитывать поведение и желания партнеров, групповую динамику. Это руководитель среднего звена, менеджер по персоналу, тренер, руководитель проектов. 8-9 баллов внутренней референции и 1-2 балла внешней референции. Или же все 10 баллов внутренней референции. Это руководящая работа высокого уровня, некоторые виды контролирующих работ, требующие умения настаивать на нужной стратегии и сопротивляться давлению и манипуляциям. 3-4 балла внутренней референции и 7-6 баллов внешней референции. Это работа, сильно связанная с ориентацией на других людей, не связанная с постоянно требующимся умением отстаивать свою точку зрения и вести себя достаточно независимо. Это торговый представитель, работающий с постоянными клиентами, секретарь, младший бухгалтер и так далее. От 0 до 2 баллов внутренней референции и 8-10 баллов внешней референции. Исполнительская работа, требующая хорошей управляемости и практически никогда не требующая отстаивания своей позиции.